Глава 132. Верхний уровень. Космос. Теперь начала работать геометрия. Да, прямо через космос и через один полный и один неполный пробой атмосферы. Вы испугаетесь. Может, здесь действует какая-нибудь Зауми Лобачевского? Не трусьте. Все в ведении грека Эвклида, жившего 2 с чем-то тысячи лет назад и в безделье рабовладения, насочинявшего всего 15 томов. Миллиметровый излучатель обладает той прелестью, что его луч концентрируется в очень узкой диаграмме, всего несколько сотен метров в диаметре. Между прочим, воздушная оболочка Земли не творит в этом диапазоне никаких пакостей, так что распространение происходит без эксцессов, поскольку на дальностях тысячи километров, толщиной в сотни метров, согласно математике, допустимо пренебречь, то мы имеем идеальную прямую, мгновенно соединяющую точку А, переделанная АПЛ вида дельфин, с точкой Б, орбитальным радиолокационным зеркалом. Кстати, для тех, кто чрезмерно пунктуален и не умеет пренебречь толщиной радиолуча, упрощаем задачу. В предварительной пристрелке участвует лазерный дальномер. Уж его-то луч вполне получается считать аналогией отрезка бесконечной прямой. Правильно? Между прочим, всякие искривления пространства в связи с наличием планетарной массы в расчет не берутся, а нейтронных звезд поблизости не водится. По крайней мере, Эвклид в своем 15-томнике о них не упоминал. Далее. Луч Геракона попадает точно в зеркало, но под загодя рассчитанным углом. В этой мелочи все дело. Ибо действительно, зачем лодке марки «Дельфин» получать по корпусу своей же дубиной? Теперь череда миллиметровых импульсов практически полностью отражается, кроме тех, что промахнулись. Ну что ж, их судьба уподобится прямой. А тех более всех ведает все тот же Александрийский грек, к нему и направляем. Нас же интересует луч отражения. Имеем достаточно тупой, но весьма точно рассчитанный угол. Поскольку под зеркалом планета, то, естественно... Ах, нет, все чуточку не так. Угадайте, что есть точка С, завершающая оконечность треугольника в материальном исполнении. Верно! Движущийся со смешной... 750 км в час скоростью самолет марки Boeing 1207, постоянный носитель, ни разу не задействовано киберстратега номер 2.